Разумеется, мы с мистером Вульфом пристально следим за всеми публикациями. Но вчера днем он сказал мне, что, по его мнению, на самый важный факт внимания не обращает или замалчивает его, и я с ним согласился. Если он обратится с подобным замечанием в полицию или в прокуратуру, действие это наверняка не возымеет. Но сегодня утром мне пришло в голову, что, исходи такое заявление от вас, отнеслись бы к нему совсем иначе. Если захотите со мной связаться, то адрес и номер телефона указаны выше. Перечитав послание дважды, я внес 5 мелких изменений и исправлений, перепечатал письмо в 2 экземплярах, подписал его и адресовал конверт миссис Одл, проживающей на Восточной 63-й улице. Потом заскочил на кухню сказать Фрицу, что пойду прогуляться, и сам отправился в почтовое отделение на 8-й авеню. Поскольку стоял июнь и была уже пятница, вряд ли письмо могло дойти раньше понедельника, так что на уикенд я мог вволю насладиться бейсболом на стадионе Шеа. Однако в субботу утром, в несколько минут 20-го, когда Вульф начал диктовать бесконечное письмо к коллекционеру орхидей из Малайзии, зазвонил телефон, и я снял трубку. «Контора Нира Вульфа, Арчи Гудвин слушает», – деловитый женский голос произнес. «Говорит секретарь миссис Питер Одл. Она получила ваше письмо и хотела бы поговорить с Ниро Вульфом». Я, конечно, предполагал, что такое может случиться в присутствии Вульфа, поэтому раздумывать не стал. «Прошу прощения», – заявил я, – «но мистера Вульфа нет, и он появится только в понедельник». Кроме того, я подчеркнул, что письмо носит сугубо личный характер. Она прикрыла микрофон, и я ничего не слышал. Пару минут спустя она снова заговорила. «Мистер Гудвин?» «Да. Миссис Одл хочет поговорить с вами. Вы можете приехать в 3 часа?» Я тут же прикинул, что в 3 часа будет идти примерно 4-й иннинг бейсбольного матча, но ведь меня никто не заставлял отправлять это письмо. «Хорошо», — сказал я, — «в 3 я буду». Повесив трубку, я развернулся и сказал Вульфу. «Кое-кто упомянул ваше имя в суе». До чего рассеянный пошел народ. Нужно приучить людей перечитывать письма по меньшей мере 3. Я взглянул на блокнот. Мы остановились на последних достижениях в гибридизации. Вульф надиктовал еще страницу. «Я-то намеревался уже в час отправиться на стадион и последить за бейсболом, уплетая хот-доги и запивая их молоком. Вместо этого мне пришлось прогуляться в закусочную Сэма, отобедать ржаным хлебом и печеными бобами. Ни того, ни другого за столом Вульфа вы никогда не встретите. И уже потом пройти пешком 2 мили с западной 35-й улицы до восточной 63-й. Должен вам сказать, что люди, которых вы встречаете на тротуарах субботним днем, совершенно не похожи на тех, что снуют по улицам в будни. Огромный 5-этажный каменный особняк шириной 40 футов располагался примерно посередине между 5-й авеню и Мэдисон-авеню. При входе меня остановил здоровенный верзила со значком охранной службы Летропа на лацкане. Должно быть, даже по прошествии 2 недель досужие репортеры продолжали нарушать покой миссис Одл. «Что вам нужно, сэр?» – угрюмо спросил детина. Я назвался, сказал, что меня ждут, и протянул удостоверение. Цербер вошел в вестибюль, нажал кнопку, и женщина в аккуратной серой униформе с юбкой 4 дюйма ниже колена открыла дверь. Детина представил меня, женщина, поверив ему на слово, пересекла мраморный вестибюль, сняла трубку внутреннего телефона и сказала, что мистер Гудвин ждет.